Луис Ламур. Сборник рассказов «Золотая ловушка». Рассказ седьмой. Поединок. Читает Александр Степной. Кэп Моффит — человек осторожный. То, что ему исполнилось 42 года, и он еще топтал эту землю, подтверждало это без всякого сомнения, ибо Кэп Моффит был профессиональным убийцей. Урок осторожности он усвоил с первого же заказанного ему убийства. Это случилось 15 лет назад. Кэп затеял ссору со своей жертвой и застрелил этого человека, а его самого чуть за это не линчевали. С тех пор Кэп Моффит разрабатывал план каждого убийства так же тщательно, как генерал разрабатывает план сражения. Больше он не совершал ошибок, зная, что имеет право сделать только одну. На протяжении всех этих лет у него сложилась определенная методика, выверенная практика и система действий. Он приезжал в нужное место окольными путями, находил человека, которого ему предстояло убить, а затем начинал следить за ним из укрытия, пока не изучит все привычки жертвы. Тогда и только тогда он приступал к работе, то есть убивал. Он всегда дожидался того момента, когда жертва останется одна на открытом месте и спешится. На тот случай, если выстрел окажется неудачным, чтобы испуганная лошадь не унесла раненого прочь или не доставила тело к друзьям убитого слишком быстро. И еще потому, что первый выстрел значительно вернее, когда человек стоит на земле. Совершив черное свое дело, он никогда не приближался к телу убитого. Наоборот, старался убраться как можно скорее. И до сих пор ни разу не было осечки. Кэп был чуть ниже среднего роста, худощав, с узким и спокойным лицом. Глаза голубые, а губы тонкие и крепко сжатые. На голове у него неизменно красовалась шляпа с узкими полями, грязная и потрепанная. Поверх синей рубахи он носил серую жилетку, линялые джинсы заправлял в сапоги со стоптанными каблуками. Серый плащ привязывал к постельной скатке позади седла. Кэп Моффит лежал, удобно устроившись на животе, в небольшой впадине, защищенной тенью сосен, венчающих Элк-Ридж. Внизу под ним в длинной зеленой долине виднелось ранчо. Там жил человек, которого он подрядился убить. Жил совсем один. Моффит никогда не встречался с ним, хотя знал, что зовут его Джим Боствик. «Не думай, что с ним будет так легко справиться», — предупреждал его наниматель. «Не скажу, что он такой уж любитель драк, но у меня впечатление, что этот парень кое-что повидал на своем веку. Словом, крепкий орешек, его не так-то легко запугать. Мы уже пытались». Советы нанимателей только раздражали Кэпа. Его совершенно не касалось, что за человек этот Джим Боствик, у которого не будет ни малейшей возможности показать, насколько он умен, крепок или ловок. Как только ситуация станет ясной, Кэп его убьет, только и делов-то. В этом Моффит не сомневался. Однако вот уже 5 дней он наблюдал за ранчо, и уверенности у него поубавилось. На основании долгих наблюдений он пришел к выводу, что каждый человек — раб своих привычек. Вся жизнь, в сущности, состоит из серии мелких действий, которые рано или поздно складываются в устойчивые модели. Достаточно познакомиться с этими моделями или привычками, и тогда легко выяснить, в какой именно момент человек окажется на нужном открытом месте и будет стоять более или менее неподвижно. В первые 3 дня Джим Боствик выходил из дома в 5:30 утра и кормил свою лошадь овсом и кукурузой. Пока лошадь ела, он чистил ее скребницей. Мало кто так заботился о своей лошади, так старательно ее чистил. Покончив с этим, он выносил из дома деревянное ведро и направлялся к ручью, который находился в 40 шагах от дома, набирал воды и возвращался назад. Только после этого он начинал готовить себе завтрак. На второй день Моффит решил, что если так будет продолжаться и дальше, то самое удобное время для выстрела — это когда Боствик чистит лошадь, стоя в загоне. Ограда загона его не заслоняла, стоял он практически неподвижно, тогда как сам Моффит находился в надежном укрытии в 40 ярдах от того места. Если первый выстрел не достигнет цели, у Моффита будет достаточно времени для того, чтобы выпустить еще несколько пуль, прежде чем Боствик успеет добежать до укрытия. Впрочем, Кэп еще ни разу не промахнулся с тех пор, как начал работать в своем нынешнем качестве убийцы-профессионала. Промахнуться он не имел права. Помимо всего прочего, для себя Кэп выбрал отличное место, удобное для подхода и отхода. К нему он подбирался совершенно незаметно, так что никто не заметит его, когда он займет свою позицию. На третий день все повторилось, и Кэп решил, что если так будет продолжаться еще один день, то можно будет действовать. Он сделал все возможное для того, чтобы не обнаружить свое присутствие. Его старательно укрытый лагерь располагался в 6 милях. Свой наблюдательный пункт он менял через день. Стекла бинокля всегда прикрывал, чтобы они случайно не блеснули. И все-таки, несмотря на все предосторожности, он себя обнаружил и, сам того не ведая, из преследователя превратился в объект преследования. Охотник стал дичью. Утром 4-го дня Джим Боствик вышел из дома еще до того, как Кэп Моффит устроился на своем наблюдательном пункте. Вместо того, чтобы направиться к загону, он обошел вокруг дома и спрятался позади него. Удивившись внезапной перемене, Кэп выжидал, уверенный в том, что привычка окажется достаточно устойчивой, и человек будет действовать как обычно. И вдруг его глаз уловил в загоне какое-то движение, и он разглядел, что лошадь уже ест из ведра. Что за черт? Джим Боствик исчез, а потом неожиданно появился. Шел со стороны ручья с ведром свежей воды. Подойдя к углу дома, он внезапно остановился и стал смотреть из-под руки на тропу. Ожидал гостей? Боствик скрылся в доме, и из трубы пошел дым. Кэп Моффит закурил сигарету и стал думать, что же все это означает. Если Боствик будет следовать обычному своему распорядку, то на еду и на уборку у него уйдет не меньше часа. Но зачем ему обходить вокруг дома? Каким образом он незаметно проскользнул в загон? А потом у ручья? Неужели он подозревает, что за ним следят? Моффит отверг это предположение. Это невозможно. Абсолютно невозможно. Он ведь ничем не обнаружил своего присутствия. И все-таки человек не меняет с такой легкостью свои привычки, а распорядок дня Боствика изменился, пусть даже на несколько минут. И почему он так внимательно глядел на тропу? Кого ждет? Неважно. Моффит все равно убьет Боствика и не будет больше ждать. Только посмотрит, не придет ли к нему кто-нибудь. Кэп докурил свою сигарету и старательно разминал окурок, как вдруг краем глаза уловил какое-то движение. На опушке леса показался высокий человек, даже выше Боствика. Его массивные плечи и грудь облегала рубашка из воловьей кожи, и шел он в сторону дома, слегка припадая на одну ногу. Подойдя к двери, сразу же нырнул внутрь. До Моффита донесся приглушенный разговор, однако он находился слишком далеко и слов разобрать не мог. Кэп раздраженно нахмурился. «Что это за человек в рубахе из воловьей кожи? Что ему, интересно, понадобилось? Если бы он только знал». В доме находился всего один человек — сам Боствик, крупный и крепкий парень, на долю которого выпало достаточно бед и тяжких трудов. Скинув кожаную рубаху, он снял с себя еще одну, а после этого еще и мягкую подкладку, которую надел под нее. Старую свою шляпу броском повесил на гвоздь. Он приехал сюда, чтобы посторожить ранчо своего приятеля до тех пор, пока тот не вернется. В настоящий момент жена его друга боролась за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Джим Боствик знал, что Чарли Гор хочет заполучить эту ферму и ни перед чем не остановится. Сначала он пытался его запугать, но из этого ничего не вышло. Потом Гор, окруженный своими парнями, хотел втянуть его в драку, но Боствик драки не принял. Он знал правила игры, знал и самого Гора, так что понимал, дело еще не кончено. На ранчо он вернулся, естественно, встревоженный, но дни шли за днями, и ничего не происходило. Однако он все-таки постоянно держался на стороже. И вот однажды утром, направляясь к загону, краем глаза заметил, как вдалеке что-то блеснуло. Он не остановился и не повернул головы, но потом, обихаживая лошадь, ухитрился незаметно бросить взгляд на Элкридж. То, что он увидел, не представляло собой ничего особенного. Какая-то птица собиралась сесть на дерево, но потом взмыла вверх и улетела прочь. На этом дереве что-то было. А может быть, не на дереве, а под ним, на земле. Мало ли, что там могло быть. Кэп Моффит изучал людей и их привычки. И Джима Боствика ему казалось, он прекрасно изучил. И все-таки, как выяснилось, недостаточно. Прежде всего, он не учел, что Боствик склонен к подозрительности и, кроме того, имеет привычку разгуливать по ночам. Просто ему нравилась ночная прохлада и тишина, и он любил смотреть на звезды. Гулял всегда после ужина, с тех самых пор, как был мальчишкой. И вот, в ночь после того, как взлетела птица, он отправился на прогулку, надев для удобства мокасины. Только в ту ночь он зашел гораздо дальше, чем обычно. Пройдя какое-то расстояние на запад от ранчо, Джим вдруг почувствовал запах пыли. В таких делах он не ошибался. Остановился, прислушался и уловил еле слышный стук копыт, который постепенно удалялся. В том месте, где он стоял, пересекались две полузаброшенные тропы, и, судя по звуку, копыта направлялись на юг, по той тропе, что вела на Сноу-Крик. Но откуда здесь мог появиться всадник? Если не с ранчо, то только с хребта Элкридж. В полном замешательстве Джим Боствик направился назад. Если этот всадник находился на Элкридж утром, и птица взлетела из-за него, он, должно быть, провел там весь день. Что он там делал? Очевидно, наблюдал за ранчо. И все-таки, — подумал Боствик, — возможно, он ошибся насчет птицы. Она могла испугаться змеи или там где-нибудь притаился горный лев. Впрочем, что-то сомнительно. На следующее утро, за час до рассвета, он залег между камнями над тропой, ведущей на Сноу-Крик, в нескольких милях от ранчо. Лошадь загнал подальше в кусты. Всадника он не видел, поскольку тот при свете дня ехал не по тропе, а по лесу, однако слышал его отлично. Слышал, как тот закашлялся, как копыта его лошади стукнуло о камень. Звуки подсказывали, что всадник пробирается между деревьями, направляясь к Элкридж. Когда всадник удалился на достаточное расстояние, Джим Боствик вышел из своего укрытия и стал рассматривать следы. Потом вернулся к лошади, на которой приехал, и тронулся назад, на ранчо, однако сделал большой крюк с тем, чтобы подъехать со стороны оврага, который окружал ранчо с севера. Этот овраг был не широк и не виден с верхушки хребта. Доехав до луга возле дома, повернул лошадь к небольшому загону, в котором Том Эттербак держал своих сменных лошадей. Затем он прокрался назад в дом и принялся, как обычно, за домашние дела, стремясь не показать, что его интересует горный хребет. Кроме того, он старался не оставаться подолгу в неподвижном состоянии, в особенности на открытом месте. В доме он приготовил завтрак и обдумал ситуацию. Совершенно очевидно, что за ним ведется наблюдение. А какой смысл наблюдать за человеком, если его не собираются убить? Если убийца ведет себя настолько осторожно, значит, он опасный человек, и к нему следует относиться серьезно. Почему он не сделал попытки до сих пор? Потому что выжидает. Потому что ему пока еще не подвернулся удобный случай. Боствик долго сидел за кофе, перебирал все возможные варианты. Поставив себя на место невидимого убийцы, решил, что будет делать, и на следующее утро приступил к осуществлению своего плана, чтобы сбить с толку преследователя. Обойдя вокруг дома, он прошел по оврагу, потом проскользнул назад и, используя удобное прикрытие, насыпал лошади корма. Его хитрость с рубашкой из воловьей кожи заставила наблюдавшего за ним убийцу думать, что в дом вошел еще какой-то человек. Если его предположения верны и убийца действительно осторожный человек, он будет дожидаться, пока не удостоверится, что Боствик в доме один. Джим не спешил, тянул время, стараясь найти правильное решение. Так или иначе, он должен выяснить, когда убийца собирается в него стрелять и с какого места. Довольно быстро он пришел к тому же самому решению, к которому незадолго до того пришел и Кэп Моффит. Наверняка его можно застать в определенном месте и сравнительно недалеко от прикрытия, только когда он чистит своего коня. За вороным, своим любимцем, он ухаживал как за ребенком. Что же касается места, то самое удобное — со стороны ручья. Поскольку ручей тек с Элк-Ридж, по нему проще было подобраться к заранее выбранному укрытию. Произведя разведку на ручье, Джим нашел кое-какие, на первый взгляд, незаметные следы. Убийца, несомненно, там побывал. Он все обдумал и приготовился. В тот вечер, жаря мясо себе на ужин, Боствик хмурился. В его голове бродила какая-то неясная идея, только он не мог додумать ее до конца. Что-то такое он упустил. Одно он понимал совершенно ясно. Кто бы там ни прятался на хребте, его нанял и подослал Чарли Гор. Про Боствика говорили, что он не особенно любит баловаться оружием. Однако в Йеллоу-Джекете ему пришлось участвовать в перестрелке, и Джим Боствик не спасовал. Те, кто знал его получше, не сомневались, что если разозлить этого спокойного и покладистого парня, ему все становится нипочем, и он не побоится влезть в берлогу к самому медведю и вытащит его за шкирку наружу. Такой уж он, этот Боствик. В гневе становится безрассудно смел, ничего на свете не боится и не думает ни о последствиях, ни о смерти. И теперь Джим начинал сердиться. Ему не нравилось, что его преследуют, и еще меньше нравилось то, что за этим стоит. Ему не раз приходилось видеть перед собой дуло револьвера, и у него появилось какое-то странное предчувствие, граничащее с фатализмом, что окончит он жизнь именно таким образом. И тем не менее он твердо знал, что сделает сейчас. Он доберется до этого убийцы, а после и до самого Чарли Гора. Джим Боствик, которому было свойственно чувство юмора, грубоватого и ироничного ковбойского юмора уроженцев Запада, не мог не оценить комичность создавшейся ситуации. Убийца сидел там, наверху, спрятавшись в кустах, и все это время его жертва, прекрасно осведомленная об этом, водила его за нос. Неожиданно Джим рассмеялся. Ему в голову пришла одна идея, которая показалась забавной. Взяв кирку и лопату, он вышел и, выбрав местечко достаточно далеко как от дома, так и от ближайшего укрытия, начал копать. Спрятавшийся в кустах на Элк-Ридж Кэп Моффит с удивлением наблюдал за Боствиком, ломая голову, зачем ему понадобилось копать яму. Еще больше он удивился, когда эта яма начала принимать определенные очертания. Она имела 6 футов в длину и не более 3 в ширину. Джим Боствик копал могилу! Орудуя лопатой, он внезапно вспомнил то, что вертелось у него в голове и что он никак не мог ухватить. Ему вспомнились другие случаи, похожие на этот, когда убийца из надежного укрытия убивал одинокого всадника и затем исчезал, не оставив ни малейшего следа. Таким образом, в Панхендле погибла целая семья из 3 человек. Их убили одного за другим. Кэп Моффит. Джим Боствик вошел в дом и поставил на плиту кофейник. О Кэпе Моффите он мало знал. О нем ходили слухи, вернее, даже легенды. Когда началась война за пастбище, один из владельцев ранчо как-то раз сказал, что лучший способ прекратить войну — послать за Кэпом Моффитом. Брошенное вскользь замечание, тем не менее, несло определенную информацию. По-видимому, некоторые скотоводы из самых богатых и влиятельных представляли, где найти киллера, если он понадобится. Кэпа Моффита подозревали в том, что именно он совершил тройное убийство в Панхендле. О его методах постоянно говорили, о том, как он тщательно планирует свои убийства и какой он отличный стрелок, как хладнокровно и эффективно выполняет порученное ему дело. Джим Боствик теперь уже точно знал, кто залег там, на Элк-Ридж. Были, конечно, и другие наемные убийцы, но никто не мог похвастаться такой точностью, никто не мог так тщательно подготовить и выполнить заказанное убийство. Как только Джим понял, с кем имеет дело, его внимание еще более обострилось. Если это действительно Кэп Моффит, Джиму Боствику придется нелегко, это ясно. Кэп славился тем, что стрелял только один раз и никогда не промахивался. С другой стороны, в этом, возможно, и заключалось известное преимущество Джима. Если только Боствик сможет по-прежнему мешать киллеру, не даст ему возможности найти подходящий момент для выстрела, ему удастся заманить противника в ловушку, когда тот будет думать, что пора нажать на спуск. Он нашел кусок дерева и вырезал на нем надпись. Затем отнес его к яме и водрузил в головах открытой могилы. С вершины холма Моффит все это прекрасно видел. Во всех делах, не связанных с убийством, Кэп был человеком заурядным, начисто лишенным воображения, и он просто терялся в догадках. Его всегда беспокоило то, чего он не понимал, а в данном случае он совершенно ничего не понимал. Впервые в жизни Кэп изменил свои планы. Он решил подобраться поближе и с помощью бинокля прочесть то, что написано на доске. Бостуик вышел и стал седлать лошадь. Теперь он всегда стоял так, чтобы вороной находился между ним и укрытием, из которого можно выстрелить. Затем сел в седло и выехал со двора. Кратчайшим путем, то есть вдоль ручья, Кэп спустился с горы, удобно устроился под огромным тополем и поднес к глазам бинокль. Теперь слова на доске, глубоко вырезанные и зачерненные сажей, стали отчетливо видны. Слишком отчетливо. «Здесь лежит Кэп Моффит, убийца, застреленный на этом самом месте. Апрель 1877 года». Моффит опустил бинокль и протер глаза. «Он сошел с ума! Этого не может быть!» Однако, посмотрев еще раз подольше и повнимательнее, убедился. То же самое. И снова опустил бинокль. Его рассекретили. Джим Боствик знает, кто он. Он опять уставился на доску с вырезанной надписью. Ему стало даже немного жутковато. Это противоестественно. Он, наверное, сходит с ума. Человек смотрит на свою собственную надгробную надпись. Только на месте числа стоит прочерк, а месяц — нынешний, и год тоже. Что это? Предупреждение? А может, предсказание? Кэп Моффит откинулся назад и раздраженно покачал головой. Как глупо, что он расстроился из-за такой ерунды. Бостуик воображает, что он умнее всех. Вот дурак-то. Но ничего, он ему еще покажет. И все-таки, каким образом он его вычислил? Почему так уверен? Свернув самокрутку, Моффит закурил. Его по-прежнему разбирала злость, но помимо злости и раздражения в нем шевельнулось беспокойство. А если бы он знал, что в эту самую минуту Джим Боствик осматривает вершину горы, Кэп беспокоился бы еще серьезнее. Джим сыграл на любопытстве Моффита, но в сущности он мало о нем думал. Если что-нибудь его по-настоящему задевало, в нем появлялось какое-то безразличие к опасности. А сейчас ему совсем не нравилось, что за ним охотятся. Не нравилось, что приходится соблюдать осторожность, чтобы не получить пулю от этого убийцы. Оставив ранчо, он поехал по тропе, ведущей в город, однако вместо того, чтобы двигаться в этом направлении, свернул налево, объехал вокруг хребта Элк-Ридж и поднялся, продираясь сквозь деревья и кусты, по южному склону. Вскоре он нашел следы Моффита и сравнил с теми следами, что видел раньше. Теперь он ехал осторожно, держа винчестер наготове. Через некоторое время обнаружил лошадь киллера и, повинуясь минутному порыву, снял с нее седло и уздечку, отпустив животное на свободу. Затем пошел по следам, оставленным сапогами, и обнаружил на вершине укромные местечки, которые Моффит себе приготовил, чтобы там скрываться. Боствик сделал совершенно правильное с логической точки зрения заключение, что убийца находится внизу. Однако, как оказалось, он ошибся. В то самое время, когда он обнаружил последнее место, где отдыхал Моффит под большой сосной, сам Моффит возвращался на гору вдоль русла ручья. Он шел медленно и осторожно по своей всегдашней привычке, но мысль его лихорадочно работала. Его предполагаемая жертва знает, кто он. А что, если он заговорит? Что, если он уже сейчас едет в город, чтобы донести на него шерифу? В тот самый момент, когда ему пришла в голову эта мысль, Кэп Моффит, который уже находился на другой стороне хребта, вдруг, примерно в 200 ярдах, увидел оседланного Воронова. В тот же миг и конь заметил человека. Он вздернул голову, насторожил уши и посмотрел прямо на него. Что-то шевельнулось в кустах возле лошадиной головы, и ружье Кэпа Моффита мгновенно взлетело к плечу. Он увидел Джима Боствика, который рванулся в кусты и выстрелил. Вороной отскочил в сторону и поскакал. Боствик упал, но, падая, не успев даже коснуться земли, выстрелил. Пуля сорвала листья в нескольких дюймах от головы Кэпа, и он бросился на траву. Некоторое время скользил вниз по склону, но потом, вскочив на ноги, зигзагами побежал к своей лошади. Он не хотел устраивать перестрелку со своей жертвой на этой горе, поросшей кустарником, где, к тому же, неровно. Здесь все зависело бы не только от меткости, но и от умения ориентироваться в лесу. Легкой пробежкой Моффит двигался вперед и вдруг остановился. Лошадь исчезла. Вместо нее на камнях лежали уздечка и седло. В ярости он вернулся на несколько футов назад и укрылся между камнями. Здорово его сделали. Впрочем, вот если бы добраться до его коня... Он убежал, но далеко уйти не мог. Возможно, его зацепила пуля. Но нужно действовать осторожно. Вполне вероятно, что Бостуйк уже спустился с горы. Он, конечно, догадался, что противник попытается захватить его лошадь и старается, наверное, подобраться поближе. Кэпа Моффита прошиб пот. Что-то уж больно у него не заладилось на сей раз. Ему понадобится вся его изобретательность, чтобы выбраться живым из этой передряги. Человек, за которым он охотился, вовсе не дурак. Джим Боствик бросился на землю, заметив, как дернулась голова насторожившегося Воронова. Именно после этого и раздался выстрел. Мгновенно перекатившись на живот, он прополз, не останавливаясь, по крайней мере 30 ярдов. Его собственный выстрел был всего-навсего инстинктивной реакцией, и он не имел понятия, попала ли куда-нибудь его пуля или нет. И, тем не менее, уже ничто не могло заставить его отступить. Теперь он жаждал только одного — разделаться с этим наемным убийцей, который явился сюда, чтобы убрать его. В лесу стояла тишина, и солнце пекло нещадно. Теперь, когда стих даже легкий ветерок, внизу под деревьями стало тихо и душно. Пот градом катился у него по лицу. Шея зудела от пыли и сосновых иголок, которые насыпались ему за воротник, когда он упал на землю и перекатился со спины на живот. От ружья кисло пахло порохом, в лесу царило полное молчание. Вороной, видимо, остановился где-то вдалеке среди деревьев, стук копыт больше не доносился. Джим выжидал. Терпение и бдительность — вот его союзники. Только с ними он победит. Здесь, в лесу, может случиться все, что угодно. В горле у него пересохло и страшно хотелось пить. Ему показалось, что где-то вдалеке раздался слабый звук, но он не шевельнулся. Просто лежал на сухой коричневой сосновой хвое под палящим солнцем. В тело впивались острые края и углы камней, пробившихся сквозь слой земли, а вокруг торчали более крупные камни и валялся огромный ствол упавшего дерева. Они представляли собой куда более надежное укрытие, однако его противник стал бы искать его именно там. Он выжидал. Откуда-то донесся крик орла. Какое-то крошечное существо шевельнулось между листьями. Потом все стихло. Вороной найдет его и прибежит. Он к этому приучен. В тот самый момент, как он подумал, что конь скоро его найдет, пришла другая мысль. Кэп Моффит постарается отыскать его лошадь и ускакать на ней. Или убьет ее. Он достаточно хитер. А если сообразит, что лошадь обязательно вернется к Боствику, тогда ему надо только подождать, а потом идти следом за ней. Вороной обязательно его отыщет, ведь у лошади нюх не хуже, чем у собаки, если, конечно, след достаточно свежий. Джиму не раз приходилось видеть, как лошадь находила таким образом хозяина, да и сам вороной частенько приходил к нему по следу. Солнце пекло нещадно, ни малейшего ветерка. Камни блестели, покрытые лаком пустыни, гладкие, как зеркало. Далеко вдали он услышал стук копыт. Боствик не любил ждать, не таков у него характер. Он предпочитал броситься вперед, нанося удары кулаками или стреляя, а дальше будь что будет. Но это была игра Кэпа Моффита, игра холодного и расчетливого киллера. И он сейчас явится. Он должен его убить. Джим заставил себя лежать неподвижно. Вороной приближался. Где-то прошуршал еле слышный шепот-звук. Это джинсы скользнули по камню или задели за ветку. Он покрепче ухватил руками ружье, держа палец на курке, готовый в любую минуту вскочить и выстрелить. Все звуки стихли, лошадь остановилась. Возможно, вороной увидел Моффита. Боствик ждал, истекая потом. Прямые лучи весеннего солнца били прямо ему в спину. Каждый мускул его тела напрягся, готовый к действию. Вдруг возникло неуловимо быстрое движение. Грохнул выстрел. Пуля пробила тулью его шляпы и пролетела вдоль спины. Он выстрелил в ту же секунду, не особенно целясь. Один выстрел по центру, туда, откуда стреляли, а потом сразу же еще два, вправо и влево от него. Следующая пуля задела ему ухо, и он, перекатившись, стал сползать вниз по южному склону, стараясь избежать следующего выстрела, пока не поднимется на ноги. Этот выстрел не заставил себя ждать, засыпав ему глаза землей. И он выстрелил в ответ вслепую. Еще раз перекатившись через себя, он вскочил и бросился под прикрытие ближайших камней. Пуля, ударившись о камень, срикошетила и с визгом, напоминавшим вой сирены, пролетела у самого его лица, едва не задев щеку. Он бросился на землю и услышал, как Моффит перебегает у него за спиной, готовясь выстрелить снова. Сзади раздался выстрел. Он почувствовал, что ружье выбило у него из рук, и увидел, что ложе разнесено в щепки. Он снова вскочил на ноги и длинным броском кинулся в ближайшие кусты. Вслед ему раздался новый выстрел. Почувствовав удар, Джим понял, что пуля его настигла. Моффет не останавливался, он подбирался все ближе и ближе. Бостык молниеносно обернулся и выхватил свой шестизарядник. Когда револьвер оказался у него в руке, он снова вскочил на ноги. И как раз в тот момент, когда Моффет вылетел на открытое место, Джим Боствик собрал все свои силы. Земля кружилась под ним, пот заливал глаза, из носа текла кровь. И пустил заряд свинца из своего 44-калибрового, увидев, как пыль брызнула от рубашки Моффета. Тот покачнулся и упал навзничь, однако успел выстрелить уже лежа на земле. Джим почувствовал удар этой пули. Падая, выстрелил сам, но промахнулся. Он покатился к кустам, внезапно его охватила паника. Боясь, что на открытом месте его настигнет очередная пуля, стал отчаянно продираться в чащу, оставляя за собой кровавые следы и примятую землю. Остановившись, наконец, он с трудом сел и перезарядил свой шестизарядник. Вокруг стояла абсолютная тишина. Он знал, что Кэп Моффет жив и что один из них непременно погибнет в этом бою, а, возможно, и оба. Зарядив револьвер, Джим осмотрел свои раны. Ему пробило верхнюю часть бедра, не задев, однако, кости, и из раны обильно текла кровь. Он перевязал ее носовым платком, разорвав его таким образом, чтобы закрыть оба отверстия, и занялся осмотром груди. Опасался, что задет какой-нибудь важный орган, потому что, когда его ранило, почувствовал тошноту. Но ему повезло. Попав в ребро, пуля срикошетила, оставив большую открытую рану, не слишком, к счастью, глубокую. Он соединил края рваной плоти и крепко стянул их разорванной рубашкой. Ни звука, ни шороха не раздалось в лесу. Его фляга привязана к седлу, и лошадь, если ее позвать, тут же прибежит. Вороной верно только того и ждет. Боствик проверил свой пояс. В патронташе оказалось около 20 патронов. Все 6 пуль в его шестизаряднике тоже на месте. Ведь он собирался использовать свое оружие, а не просто носить его при себе. Если уж ему не победить в таком снаряжении, ему вообще никогда не победить. В нем вспыхнул гнев, и, нисколько не думая о последствиях, он заорал. «Я уничтожу тебя, Кэп! Ты больше никогда не будешь убивать людей! Ты меня сначала достань!» — дразнил его Моффет. «Ты весь в дырках! Тебе и до утра не протянуть!» Джим Боствик потер небритый подбородок. Повернулся, засунул револьвер за пояс. Руки у него сильные и неповрежденные. Он может ползти или ковылять, хромая, если сумеет подняться на здоровую ногу. Медленно, с большим трудом он потащился вдоль склона, туда, где росли деревья и кустарник, становился погуще. Пыль, смешанная с потом, полностью залепила его лицо. Крепко сжав челюсти, чтобы как-то совладать с мучительной болью, он добрался до кустов и остановился передохнуть. Лошадь. Вот его главный козырь. Вороной никуда не уйдет, его всегда можно позвать. Если бы Моффет был на ногах, он мог бы добраться до коня, но вороной никогда не подпустит к себе незнакомого, тем более если от него пахнет кровью. Под прикрытием кустов Джим опустился на сосновую хвою и улегся, тяжело дыша. Он не имеет права потерять сознание, он должен все время быть начеку. Кэп Моффет сейчас думает не только о деньгах. Кэп должен убить Боствика, чтобы самому остаться в живых. На него снова накатила боль. Он крепко сжал зубы, стараясь преодолеть возникшую дурноту, с которой все труднее было бороться. Сейчас он встанет. Сейчас отправится в путь. Его лица коснулась прохлада. Легкий живительный ветерок. Он поднял голову и осмотрелся. Вершины гор тонули в черных тучах. Собиралась гроза. Боствик снова почувствовал на лице прохладу. Ветерок с запахом дождя. Дождик сейчас никому не помешал бы. Травы просто истосковались по нему. Голова его упала на грудь. Ему казалось, что прошло не больше минуты, но когда он открыл глаза, оказалось, что уже темно. Шел дождь. Выходит, он потерял сознание. Очнувшись, не увидел ничего, кроме густого мрака. Все вокруг ревело и стонало от мощных порывов ветра и почти непрерывных раскатов грома. Ветер налетал на горы плотной стеной, пригибая к земле могучие деревья, словно плакучие ивы, обрушивая на скалы потоки воды. Жесткие струи хлестали по земле и по его промокшему, насквозь сжавшемуся в комок телу. В какой-то миг за ветром, который выл и стонал в вершинах хребта, он расслышал другой звук, слабый, но достаточно отчетливый. Внезапная вспышка молнии осветила горы ярким ослепительным светом. На фоне этого света возник зловещий голубоватый язык пламени, и Боствику показалось, что голова его раскалывается. Огромная сосна, возле которой он лежал, словно взорвалась у него на глазах. Вся масса вздымавшегося над ним дерева покачнулась и с оглушительным треском повалилась в сторону от него, оставив обнажившиеся светлые волокна древесины на верхушке пня на волю ветра и дождя. Молния полоснула по горе, и теперь земля и скалы пахли горелой хвоей. И за всем этим ревом он снова распознал еле слышный звук — шепот. Сверкнула молния, и в ее свете он увидел Кэпа Моффита, который стоял над ним, приготовившись, с револьвером в руке. В тот самый момент, как Боствик его разглядел, Моффит выстрелил. Пуля просвистела мимо, и Джим, перекатившись на живот, лихорадочно схватился за оружие. Он стрелял почти наугад, выпустив три пули в том направлении, откуда раздался выстрел. Огромным усилием воли, ухватившись за пень сраженного молнией дерева, он поднялся. И когда снова сверкнула молния, два человека выстрелили одновременно, как один. Боствик оторвался от пня и бросился сквозь стену дождя туда, где видел Моффита. Они сшиблись. Джим яростно ударил дулом своего револьвера, промахнулся и упал лицом вперед. Мгновенно перевернувшись, он увидел над собой темную, нетвердо стоящую на ногах фигуру. Моффит выстрелил. Вспышка сверкнула всего на расстоянии фута от лица Джима. В нос ему ударил противный запах горячего пороха. Он вновь почувствовал удар, поразивший его пули. Темные груды облаков перекатывались над горной цепью, а между пиками, словно огненные дервиши, плясали молнии. Лес непременно загорелся бы, если бы не дождь, который обрушивал на деревья огромные массивы воды. Моффит выстрелил снова, но его качало так же, как окружавшие его кусты и деревья, так что он промахнулся. Боствик перевернулся на живот. Он упорно боролся, мыча от ярости, от желания подняться на ноги и схватиться с Моффитом. Наконец, отчаянно взмахнув рукой, вцепился в лодыжку киллера. Дернул. Моффит упал. Такой же израненный и окровавленный, как и он сам. И Боствик пополз, стремясь добраться до его горла. Сверкнула очередная вспышка молнии. Потом раздался выстрел Моффита. Сознание возвращалось к нему, но медленно. Джим Боствик лежал лицом вниз на камнях горного хребта, начисто выметенных и вымытых ветром и дождем. Вокруг, там, где совсем недавно бушевал ветер и неистовствовал дождь, царила мертвая тишина. В голове молотом стучала боль. Плечо и рука словно одеревенели, нога не слушалась, каждое движение причиняло мучительные страдания. Дождь прекратился, ветер стих. Раскаты грома в дальних одиноких ущельях на юге казались отсюда беспомощным, щенячьим урчанием. Облака, гонимые ветром, метались, не находя покоя, соперничая со звездами за место на небе. А Джим Боствик лежал совсем один, беспомощно раскинувшись на камнях этой горы. У него не осталось никаких сил. Он ослаб от потери крови и переохлаждения, пролежав всю ночь под проливным дождем. А потом он протянул руку и нашел свой револьвер. Каким-то образом ощутил, что у него есть колени, подтянул их и приподнялся. Попробовал крутануть барабан револьвера, и это ему удалось. Непослушными пальцами нажал на стержень отражателя и вытолкнул пустые гильзы. Потом тщательно зарядил револьвер, достав патроны из пояса. Рядом с ним никого не было. Он это хорошо видел. Где теперь Моффит, неизвестно, но, по крайней мере, не здесь. Джим пошарил вокруг себя, ощупывая камни, и нашел сломанную ветку. Пользуясь ею, как костылем, поднялся. Блэки, скорее всего, убежал. Его прогнала буря. Боствик знал, что перед ним, на 1000 футов ниже, находится ранчо, и если он хочет остаться в живых, он должен туда вернуться. Пытаться идти в обход по тропе бесполезно. Ему ни за что не осилить такой путь. Нужно как-нибудь постараться и ощупью, ползком спуститься прямо вниз. Он не знал, сколько ему потребовалось времени, опомнился только, когда понял, что уже находится внизу, и в тот момент обнаружил кое-что еще — следы лошади. Если здесь следы, это означает, что они оставлены после бури. Он кликнул, рискуя получить пулю от Моффита, если тот еще жив и находится поблизости. Потом звал снова и снова, и, наконец, услышал тихое радостное ржание и знакомое цок-цок-цок. «Блэки!» — шепотом позвал он. «Блэки!» Лошадь фыркала и пятилась назад, потом подошла ближе, принюхиваясь к чему-то в темноте. Боствик потянулся к ней, но она снова отпрянула. Он назвал Воронова по имени, и лошадь успокоилась. Одна рука ухватилась за стремя, Джим подтянулся, и вот он уже в седле, мокром от дождя. «Домой, Блэки!» — прошептал он, и Вороной, словно только и ожидая этого приказания, послушно повернул и направился через неширокую долинку к фермерскому дому. Навалившись на луку, он все-таки ухитрялся держаться в седле. Наконец, конь остановился у ступеней крыльца. Боствик практически свалился на землю. А когда стал подниматься по ступеням, его рука наткнулась на человеческое лицо. Неподвижное лицо. И тело тоже не шевелилось, но было теплое. В тусклом свете серых холодных предрассветных сумерек он увидел перед собой скорчившуюся фигуру. Кэп Моффит. Джим Боствик засмеялся. Этот хриплый звук больше походил на кашель. «Ты... значит, ничего у тебя не получилось?» — насмешливо сказал он своему врагу. Обернувшись к Вороному, он ухватился здоровой рукой за подпругу, каким-то образом ухитрился ее распустить так, что седло упало на землю. Потом наклонил лошади голову и снял уздечку. «Поваляйся как следует, парень», — прошептал он. «А потом иди щипать травку». Он отворил дверь, потом взял за шиворот Моффита и втащил его в дом, оставив снаружи один сапог, зацепившийся шпорой за порог. Достав револьвер Моффита, он положил оружие и его хозяина рядом с собой. Ему понадобился целый час для того, чтобы рассмотреть свои раны, и еще час для того, чтобы промыть их и кое-как перевязать. Занимаясь этим делом, он хмуро поглядывал на Кэпа, который не приходил в чувство. «А я вот все еще двигаюсь», — усмехнулся он. «Меня так просто не одолеешь». Покончив со своими ранами, он принялся за раны Моффита. Джим держался на нервах, знал, что в нем ничего, кроме нервов, не осталось. Он заставлял себя держаться, заставлял свое тело двигаться. Окончив перевязывать раненого, он поставил греть воду на плиту и тяжело опустился в кресло. Его лицо, обросшее щетиной, потемнело, глаза ввалились, в спутанных волосах было полно песка и крови. Последняя пуля рассекла кожу на голове и, должно быть, вызвала нечто вроде небольшого сотрясения мозга. Боствик мрачно смотрел на киллера, который все еще не пришел в сознание. Когда вода вскипела, он сварил себе кофе, плеснул в него виски и, обжигаясь, выпил чашку и потом другую. Затем, двигаясь вместе со стулом и опираясь на стенку, дотащился до Моффита и связал раненого киллера по рукам и ногам. Через какое-то время Боствик оказался на кровати и снова потерял сознание. Спустя несколько часов, когда в комнату через дверь уже лился поток лучей заходившего солнца, Боствик проснулся. Первым делом он посмотрел на Моффита. Раненый киллер лежал на полу, устремив на Боствика свирепый взгляд. Джим скинул ноги на пол, глядя на Кэпа усталыми мутными глазами. «Лежишь, как цыпленок, готовый для вертела», — издевался он. «Здорово ты стреляешь, нечего сказать». «Сам-то ты хорош», — огрызнулся Моффит. Боствик ухватился здоровой рукой за выступ в стене и поднялся на ноги. Он похлопал по револьверу, заткнутому за пояс. «Мой револьвер все еще на месте», — сказал он и пополз, держась за стену на кухню. Там он развел огонь и бессильно опустился в кресло. «Не слишком-то ловко ты стреляешь из своего дробовика». «Но тебя-то я достал», — Боствик хихикнул. «И держишь меня, да? Может, даже и убил, да? Эх ты, убийца недоделанный! Не настал еще тот день, когда ты сможешь меня убить». Моффит покачал головой. «Может, ты и прав», — согласился он. «Но все равно в тебе сидят три пули». «Четыре раза в меня попал», — уточнил Джим, посмеиваясь. «Но свинца во мне нет». Он чувствовал тошноту, но все-таки заставил себя вскипятить воду и приготовить кофе. Потом снова уселся в кресло, чувствуя, что слабость и тошнота все усиливаются. «Сидел бы ты лучше спокойно», — бросил Кэп. «А то совсем ведь доходишь». Он помолчал. «Почему ты меня не застрелил, когда имел возможность?» «Ну...» — Боствик глядел на киллера с мрачной ухмылкой. «Мне нравятся крепкие ребята». Я всегда с удовольствием смотрел на настоящего бойца. Ты здорово себя показал на этой проклятой горе вчера вечером. Гораздо лучше, чем какой-нибудь поганый киллер. Кэп Моффит промолчал. В первый раз в жизни слова другого человека показались ему обидными. Он смотрел на свои ноги без сапог и не находил подходящего ответа. «Собираешься меня сдать? Отправить на виселицу?» «Нет». Боствик налил в чашку кофе и пододвинул ее на другой конец стола. «Кто-нибудь тебя все равно пристрелит. Это так же верно, как и то, что Бог создал маленькие яблочки. Явишься сюда еще раз, и это сделаю я. Больно хороший человек, Том Эттербак, здешний хозяин. Друг у него хороший, вот это точно». Двое мужчин, больные и раненые, боролись за свою жизнь в течение 4 дней. Вернее, боролся Боствик. Моффит за ним наблюдал, не в силах поверить своим глазам. Он просто не мог себе представить, чтобы человек так упорно старался выжить, что существует такая сила воли. И все-таки этот большой и искалеченный человек никак не хотел сдаваться. «Убить такого невозможно», — внезапно подумал Моффит. «Есть в нем что-то темное, ожесточенное и сильное, что-то неподвластное смерти». На утро 6-го дня Кэп Моффит ушел. Он взял Серого из запасного загона и ускакал на своем собственном седле, раненый, но живой. Том Эттербак вернулся на ранчо на 9-й день. Он с удивлением смотрел на бледную тень, оставшуюся от человека, который поздоровался с ним, держа в руках ружье. Смотрел на окровавленную повязку на его ноге. «Неужели ты участвовал в драке, которая произошла в городе?» — строго спросил он. «Что за драка?» «Ее затеял какой-то чужак, Кэп Моффит. Перекинулся парой слов с Чарли Гором и его двумя приятелями. А они подняли стрельбу. Убили его?» «Не знаю. Ранили, это точно, но он уехал сам. На собственной лошади». «А что с Гором?» — Эттербак покачал головой. «Этот чужак — настоящий дьявол. Он убил Гора и одного его приятеля, а другого ранил». «Да, хороший человек, это точно. Сварил бы ты кофе, а? И что-нибудь приличное пожрать, а то я совсем того». Несколько минут спустя Боствик открыл глаза. Он посмотрел на потолок, потом в открытую дверь, где снова садилось солнце. «Я рад, что он уехал», — пробормотал он тихо. Читал Александр Степной.